Итак, значит, три периода, три этапа в стое. Главнейший и интереснейший из них – это первый этап. Хотя ему, ну, скажем так, вниманием он до определенного момента был обойден, и интерес к нему стал появляться, ну, скажем так, в начале 20 века. Вот там начали появляться работы, в первую очередь немцев, как, ну, это, в общем, очевидная вещь. Итак, значит, первый вопрос, как они понимают философию, определение философии у стоиков. Определение философии. Итак, значит, главный момент. Стоики утверждают, что философия нужна для того, чтобы правильно поступать, чтобы правильно жить. Это не есть некое теоретическое знание, которое вот ценно само по себе. Философия, если это истинная философия, правильная философия, она должна реализовываться в поступках. То есть это на самом деле философия, это есть искусство жизни. Вот, мудрость, София – это есть знание вещей божественных и человеческих, а в практическом отношении это совершенное искусство жизни. Дальше. Мудрость доступна, совершенное искусство жизни доступно только мудрецу. Мудрец, стоический мудрец – это такой, знаете, идеал человека, который всегда, по сути, присутствует в размышлениях стоиков. Но мало кто отождествлялся со стоическим мудрецом. То есть это вот такой некий идеал, к которому можно стремиться. Мудрец – это тот человек, который, по сути, является собой одно, ну, с Богом, скажем так. Он, по сути, есть осуществление вот этой божественной мощи, божественной силы. У него нет разрыва между мыслью и делом. Он не может на самом деле ошибаться. Вот опять же, узнаете, если слушали Зубова, то, ну, как бы это характеристика вот святого обычно в иных традициях. Он не может ошибаться. Определение философии. Значит, деление философии. Философию стоики делили на три части. Ну, тут ничего такого нового нет, но зато интересно. Первое – это логика, потом физика и третье – этика. По сути, это и повторяло процесс, как бы, возрастания стоического философа. Начинается с логики, потом мир, потом этика, этические действия, правильные действия в этом мире. Определение философии. Они, стоики, приводили, ну вот, как нам понять взаимоотношения этих областей? Они подчеркивали единство этих областей – логики, физики и этики. Ну, одно из определений. Вот они говорят, представь себе фруктовый, ну, сад, представь себе. Фруктовый сад. Логика – это ограда этого сада. Нужна она? Абсолютно нужна. А то придут разные коровы там и съедят. Логика – это вот некая защита, некое то, что защищает нас от внешних и неправильных, от ошибок. Это логика. Почва этого сада та основа, из которой вырастает, это физика. И плоды этого сада, ну, догадаетесь, этика. То есть, опять же, обратите внимание, все в принципиальном единстве, все в целостности. Ни одна из этих частей не существует сама для себя, ради себя. Они не самоценны, они важны только в единстве. Еще пример. Они говорят, представь себе человека. Логика – это скелет человека, это кость человека. Кости и жилы, то есть вот это вот жесткое, что структурирует человека. Физика – это душа человека, то есть вот как бы, ну вот, та основа движения. Физика – это этика. Мясо – это физика, мясо, то есть вот сама почва, мясо. Это физика, а душа, ради чего все это этика. Или еще один пример. Уже по тому обилию, обратите внимание, этих примеров, которые я привожу, понятно, что стоики очень любили подчеркивать этот момент целостности. Они говорили, представь себе яйцо. Логика – это скорлупа. Желток – это физика, и белок – это этика. Ну, это менее интересный пример, но тем не менее. Момент целостности. Нельзя выбросить ни одну из составляющих. Дальше. Я уже начал об этом говорить, что основная проблема, которую пытаются и решают стоики, это проблема взаимоотношения телесного и бестелесного. Эту проблему они решают с помощью такого субстрата, как пневма. Ну, по-гречески дух, дыхание, пневма. Ну, давайте напишем, напишите сами, греки. Пневма. Пневма. Пневма одновременно и телесно, и бестелесно. То есть и телесно, и духовно. Это вот такое единство. Но тогда возникает вопрос. Если все, весь мир есть пневма, то вот пневма, если это все одно и то же, то как же они отличаются и почему они отличаются? Вот. Этот стол от этой книжки и от меня. Понятно? Я, Сергей, уже жду от вас этого вопроса. И уже как-то так. Они говорят, что вещи, которые на самом-то деле, по сути, есть пневма, они отличаются напором пневмы. Напор или напряжение пневмы. Напор, напряжение, тонус пневмы. Тонус, напряжение пневмы. Чем отличается человек разумный от дерева? Напором пневмы. Где больше напор? Да понятное дело, в человеке, потому что человек обладает разумом, а это наивысший напор пневмы. Напор давления, напряженность. Ну, я не знаю, но вот, ну, для нас, современных людей, ну, возьмите поле магнитное, да, электрическое поле. Вот эта напряженность. В одном месте она большая, в другом маленькая, в третьем еще меньше. Непонятно говорю, да? То есть, как получается, напряженность пневмы всегда связана со осмысленностью, с разумом? Да, да. Чем больше осмысленность, тем больше... Чем больше разум, тем больше напор пневмы. На самом деле весь мир по стоикам представляет из себя пневму, да? которая на самом деле вот такая вот некая двуполярная, двуполярная несколько. С одной стороны, это Бог, Зевс, это пневма, опять же, кто такой Бог, что такое Зевс? Это пневма в наивысшем напряжении. Это пневма в наивысшей активности. Вот кто такой Бог. А? Да, да, он телесен, да, он телесен. Он телесен. Да. Но в меньшей степени, чем. Но в меньшей степени, чем вот, вот, вот это. Чем больше пневма, тем больше напряженности, меньше телесности. Да. Да. Разум, он как бы, он телесен, но мы чувственными и осязательными, мы его не схватываем, но он телесен. Вот опять же, очень по стоикам, что мысли передаются на расстоянии. Это мы не понимаем, что они передаются. На самом деле передается настолько, вот, скажем, в такой степени, что мы не схватываем своими очами. То есть на самом деле весь мир это вот такой вот, единое, во-первых, единое с различной напряженностью пневмы. На одной стороне Зевс, Бог, Логос, это все название Бога. Это пневма в наивысшей степени. С другой стороны, наш мир телесный, остывший, это пневма в ослабленном состоянии, с ослабленным напряженностью. Угу. Но в ослабленной напряженности все-таки Бог присутствует. Присутствует, да. То есть это пантеизм? Пантеизм абсолютный, причем такой жесткий пантеизм, да, конечно. Причем, если еще у Платона там о телесности Бога разговора не идет, да, то тут на самом деле, если Бог есть пневма, то Бог телесен у стоиков. Так, значит, дальше. Этот мир, значит, есть пневма, по сути, божественная пневма. Этим миром управляет Логос. Логос – это и есть эта пневма. Весь мир подчинен и осуществляет этот божественный закон. Но, а почему бы нет-то? Потому что если весь мир и есть Бог, он функционирует, как он функционирует, весь мир подчинен божественному закону, божественному логосу. Ну да, да, равенство, да, в принципе, да. Бог, божественный закон, Зевс – это синонимы для пневмы в высочайшей напряженности, это синонимы для стоиков. Сейчас, Сергей, вспомните. Поэтому все, что происходит в мире, абсолютно все, происходит по божественному закону. Очень важный момент. Мы, люди, можем, мы ослабленные пневмы, мы можем в силу своей испорченности не понимать этого божественного закона, который нас очень часто погоняет, потому что мы испорченные, мы неправильные. Мы остывшая пневма. Мы не можем видеть этого божественного закона в целостности. Нас это страдает, мы мучаемся. Но если бы мы были мудрецами, мы бы понимали, что любые беды, которые происходят в этом мире, они благодетельны для нас. Это мир в целом замечателен. И стоики в этом находят огромное удовлетворение. Это их греет очень-очень-очень сильно. Несмотря на беды, несмотря на несчастье, несмотря на это, во-первых, надо найти то позитивное, что в этом, и попытаться увидеть за своим маленьким несчастьем богатство, правоту космоса в целом. Всего человечества, да. Это некая сопричастность как бы духовности, да, можно сказать? Вот большая сопричастность духовности. сама духовность, это вот Бог. Ну, как больше как рациональность. Вот тут лучше рациональность говорить. Духовность, ну, духовность это очень христианское понятие, там рациональность. Поэтому, ну, скажем так, ну, хотите назвать духовность, ну назовите. Ну, дух, дыхание, разум. Еще и разум туда впишите. То есть вот это вот момент. И на этом построена вся стоическая этика. Что мы, весь мир благодетелен. Все в мире на самом деле благодетельно. Сергей, замечательно. Да. Вот так вот. Вот. Мы воспринимаем эти беды, эти несчастья, потому что мы частички этого мира, мы не можем взглянуть, мы недостаточно просвещены, у нас недостаточный разум, чтобы видеть всю эту красоту и взаимосвязь, всю целостность этого, этого мира, который божественен, который функционирует божественным образом. Методика открытия чакров, ну, в общем, да, присутствовала. Присутствовал, да. Надо... Конечно, конечно, присутствовала. Вот, значит, и вот эти вот, особенно в первом периоде, произведения, подавляющее большинство дошедших до нас произведений первого периода, вот это ранней стоя, они посвящены чему? Они посвящены как бы доказательству благодетельности всего происходящего в мире. Наша задача увидеть мир во взаимосвязи, вот в этой разумной взаимосвязи, увидеть мир как проявление божественного закона. А мир и есть, мир, по сути, и есть Бог. Он замечателен. Наша задача с помощью разума увидеть благодетельность всего происходящего в мире. И несмотря на беды, несмотря на несчастье, следовать за разумом. Человеческим разумом, который является подобием, ну, подобием, да, подобием вот этого мирового божественного логоса, мирового божественного разума. И именно это главная задача по стоикам. Отсюда возникает очень, ну, скажем, следствие. Если мир есть вот такое рациональное целое, да, рациональное целое, то для человека, знающего, ну, скажем так, поднявшегося на определенные высоты, для мудреца не существует никаких проблем предугадывать будущее. Мир есть целостное единство, да, которое функционирует по логическим связям. Поэтому, если мы обладаем, будем действительно обладать разумом, то мы можем просчитать то, что было, и то, что будет в будущем. Отсюда у стоиков очень широкое распространение получили разного рода гадательные, ну, то, что они называют мантическое искусство. Мантика. Мантическое искусство. Опять же, если есть мир, ну, логика понятна, да? Мир есть логическое целое, такой логический механизм функционирующий. Если мы разберемся, а мы люди разумные, если мы разберемся в этом логическом механизме, то мы сможем просчитать, как этот механизм будет функционировать через год, через два, через три. Но это в идеале, конечно. Если наша пневма вот в нас, да, возгорит до такой степени, как божественный, хотя это невозможно, но хотя бы уподобиться, то мы будем много-много этих связей. Многие связи нам откроются, и мы сможем их просто проследить. Мы их увидим. Даже не следить, мы их просто увидим, эти связи. Мантическое искусство Это мантическое искусство у них подразделялось на два вида. Это такое, знаете, как бы божественное вдохновение, это то, что к нам приходит во сне, такие некие пророчества, вот некие вот практики типа элевсинских мест, вот этих вот дельфийского оракула, то есть где не присутствует рациональность. Это при всей важности их, тем не менее, для стоиков обладало подобное гадательное искусство низкой степенью важности. Более высокая степень – это там, где задействована рациональная рацио, ум, разум. Ум и разум. При этом вот по стоикам как бы взглянуть на мир глазами Бога, ну, по сути, может только мудрец. Мудрецов, как я уже сказал, у них практически не было. Это вот такой идеал. Такой идеал. Для нас же, для философов, для таких людей более-менее обычных, мантика, в общем-то, мантика обладает, мы не можем с полной уверенностью сказать, что будет в будущем. Мы можем сказать только с некой долей вероятности, потому что мы не мудрецы. Мы можем проверить, истинное или неистинное было предсказание, только уже после того, как будет совершено это событие. Очень широкое распространение у стоиков получили распространение ауспиции. Ауспиции – это гадание по полетам птиц, авис – птица, ауспиции, по полетам птиц, когда вот она там летит, сколько раз она крыльями взмахнет, насколько прямой будет ее полет для стоика, это, в общем, было говорящим. Понятна логика. Если все в мире... Это часть рационального. Да. Если все в мире, а это их уверенность, есть рациональная структура, то по одной части этой мы можем решить это общее уравнение, общей структуры, как это будет. Вот. Еще распространение, полета птиц, потом по внутренностям птиц. Там, какая у нее печень, там, большая, маленькая, белого цвета, черного цвета, вот как, куда, что заходит, там много жира, мало жира. Вот. Опять же, если мир единое целое, то даже малейшая часть, она свидетельствует о функционировании целого. Она включена в это функционирование целого, и по логическим связям мы можем проследить это функционирование целого. Для стоиков это, в общем, это нам кажется, да, вот, ну, что там по птицам гадать. А это действительно получило широкое распространение, и вот я так думаю, ну, не могло же быть так, что это не сбывалось. Иначе бы им бы там сказали, ну, что вы тут занимаетесь непонятно чем. Интересные проблемы-то на самом деле. Интересные проблемы. Так, дальше. Вот, на юг, то будет зима, да? Это примитивно. Это даже не надо гадать. Нет. Ну там проще. Ну, например, проще. Вот если вы расчленили птицу, и у нее там печенка залезает на селезеночку немножко, то будет дождливая осень. Вот примерно. Или там что-нибудь там ножка немножко искривлена в правую сторону или в левую. Это вам, значит, надо будет принять правое решение или левое решение через два дня. Вот. То есть тут такая. Значит, главная задача, которую ставили перед собой стоики, отождествиться, на самом деле, вписаться вот в это функционирование целого, вот в это функционирование мира. Беды нам приносят то, что мы забываем об этом целом, о функционировании целого, о его законах. И это вот нас наказывает. В любом наказании есть доля правды. Это как раз и нам обучение. Это свидетельство того, что мы нарушили что-то очень важное. Сергей Сергеевич, там было понятие свободы воли? Свободы воли очень непростое понятие, на самом деле, для стоиков действительно. Оно такое очень проблематичное. Потому что, с одной стороны, вот пойти по этому пути, надо, в общем, принять свое решение. Или, опять же, для стоиков в конце жизни уйти из жизни, когда угасает в тебе рациональность, ты становишься там больным и многое, да, вот то, что вы сказали, да, многое начинаешь забывать, ты начинаешь функционировать неправильно, твоя пневма там вообще ослабевает. Принять решение уйти из жизни, свобода нужна. Это первый момент, да, то есть в какой-то мере они принимают, да, но в то же время изменить ход вот всеобщего мирового процесса невозможно. Возможно, ну, немножко как бы отклоняться, да? Но все равно события, по которым функционирует мир, они будут, как они были. И задача наша вот встроиться в этот мировой ход событий. Судьба для всего мира, а судьба для человека у них тоже есть? Да, судьба для всего человека. Только, опять же, вот момент некой свободы, что можно как-то немножко, скажем так, есть некие судьбоносные моменты, которых не избежать. Но придешь ты туда в белой или в черной одежде, это не запрограммировано. Хотя на это влияет. Влияет, да, есть некие основания, почему ты одела именно белое, а не черное. Это влияет. Вот точно так же, вот тут точно так же, вот если мир есть напряженность, высочайшая напряженность и спускается к ослаблению этой напряженности пневмы, то есть даже в ослабленной пневме там все равно есть напряженность, точно так же и со свободой. То есть есть жесткий путь, судьба, от которой никуда не уйдешь. Это их одно из основных понятий. Геймармене, судьба, ананка, необходимость, от которой не уйдешь. Но некий некий люфт, он все-таки присутствует. Но опять же, он не принципиален, этот люфт. Ну, опять же, все мы умрем. Ну, что вы тут не придумываете, ну вот хотите. А это мировой закон. Это божественный закон. Это Бог функционирует вот так. Вопросов, Сергей, почему именно таким образом? Опять же, их очень греет, что этот закон благодетелен. Бог благодетелен. Мы можем не понимать этой благодетельности божественного закона, но он благодетелен. Они оптимисты на самом деле. И это помогает им все вытерпеть. К лучшему, да? Да, да. Все, что происходит, к лучшему. А вот у них есть какой-то предмет в мире, в котором напряжение пневмы минимально. Камень, например. Да. В камне меньше напряжение пневмы, в грязи меньше напряжение пневмы, чем в человеке. Чем в лошади, чем в человеке, чем. Такого прям разделения. Все, что есть, это одновременно телесно, духовно. А как вроде камень, как вроде бы как живой. Ну, скажем, по сути, да. Да. Да. Чуть-чуть. Да. По сути, да. Да. Да. Все есть единое. Да. Во всем есть Ну, а кстати, об этом будет говорить Спиноза, что на самом деле все, что существует как отдельное, оно обладает неким центром, оно обладает субстанциальным центром. Он как камень существует, значит, в нем присутствует сила. Сила – это та же самая напряженность. То есть мир – это вот такая вот целостность духовно-телесная, которая функционирует по своим законам, в котором частью существует человек, который является частью этого мира. Благо для этого человека проникнуть, а он с помощью разума может подняться для понимания этих законов и вписаться в функционирование этого мира. Вот задача человека. Вот стоя. Третий период как раз вот больше всего будет делать акцент на вот это вот вписывание в этот мир, который такой ужасный, который такой тяжелый. Не вписался? А чего будет? Ты будешь страдать. Ты будешь страдать. Да, в общем. А какой тогда идеал вписывания в мир? Это как много денег, массу удовольствия, мудрость нашей. Разум. Разум. Чем? Высшее напряжение пневмы – это разум. Другое имя Бога – это логос, разум. То есть на самом деле над всем миром господствует разум. Разум всем управляет. Тяжело им было вписывались. Ну, это вот такая этическая философия, о которой, ну, опять же, вот один из примеров, я вам сказал, да, вас бьют по голове, а вы вот как бы начинаете из этих, то, что вас бьют, говорить, ага, вот меня бьют для того, чтобы я лучше учился. Вот мне не засчитали историю философии, которую я в прошлом институте изучал, а вот в этом несчастье для меня, но ведь на самом-то деле это благодетельно для меня, потому что я лучше узнаю и лучше проникну в глубины истории философии. Получается, разум целью является, потому что с помощью разума можно просчитать ходы этого закона, чтобы не попасть под жертву. Да. Даже более того, тут еще более глубокий мир. Даже когда ты попадаешь под жернова, ты с помощью разума как бы понимаешь важность, необходимость, и тем самым ты отождествляешься с Богом. Вот такая вот вещь. Что еще? Отношение к богам. Отношение к богам устойчиво. Ну, первый момент. Всем в мире и весь мир подчинен божественному закону, да, логосу. Все в мире, понятно, все в мире подчинено ему закону. Все. Да, тут, возможно, какие-то мелкие, но все, что как было, туда, куда шло, туда и идет. Этот божественный закон неизменен. Все в мире. Этот закон, он рационален. Он разумен. Это разумный закон. Высочайший статус разума. Статус разума в мире. Дальше. Задача человека на самом деле соделать из себя вот такого как бы подобия Бога, проникнуть и вписаться в этот мир. Дальше. Каково отношение к традиционным богам? Как вы думаете? К традиционным, ну, хотя бы к тем же дионисийским мистериям, к пифагореизму хотя бы. Отношение следующее. Все местные боги, боги городов, там, иерархия богов, на самом деле это частичные проявления вот этого божественного логоса. То есть на самом деле боги разных государств – это частичные проявления вот этого божественного мирового логоса. Ну, вот те идеи, да, существуют современные идеи, что существует единая религия, только разные культуры по-разному вот эту единую единого Бога они лишь интерпретируют. То есть стоики знают суть вещей. И они снисходят до того, что там в городе Энске так-то почитают Бога под видом там богини Афины. Да, в Афинах. В городе Милете там под видом, ну не знаю, там бога Диониса. В городе там, ну не знаю, там Фукидидия каком-нибудь под богом, там богини Деметры. Они снисходят до этого. Народ в силу своего, ну, непросвещенности, своего незнания, пусть хоть так воспринимает вот этот божественный закон. Неосознанно, да, на интуитивном уровне. Опять же подчеркнем, что разум для стоиков – это важнейшее, это, по сути, главнейший атрибут божественного – разум. И человек обладает им. Человек, на самом деле, выделен из мира чем? Вот именно разумом. Почему он выделен? Вопрос сложный. Ну, вот потому что так получилось. Но это вопрос, это вот ответ «так получилось», это ответ очень частый для античности. Вот так получилось. Вот так функционирует. Вот так. Да, нужно быть, опять же, даже мудрец не скажет почему. Мудрец просто будет функционировать истинным образом. Но сказать почему, вот. А разум в человеке это есть пневма? Да. Так, а все, что есть, это есть пневма. Пустоты нету. Вот воздух это тоже пневма. Вот вам кажется, что тут пусто? А на самом деле это пневма. Только в очень разряженном состоянии. Все, что есть, есть пневма, только в различной степени напряженности. Давайте. И мысль тоже есть пневма. Ничего. Скажите, товарищи, что ничего, кроме пневмы, нету. Но пневма бывает в различном напряжении. Точно так же, как молекулы воды. Может быть лед, может быть жидкое состояние. То есть человек бессмертный получается. Разум бессмертен. И человек тоже просто. Подожди, стоп. Тут очень важный момент. В античности нету, вот у стоиков нету вот такого личного бессмертия. Личного бессмертия. После смерти этот разум, да. Он освобождается, ну, скажем так, он, по сути, отождествляется вот... Да. Он можно сказать, отождествляется с разумом вот этого всего мира. Тут нету, не остается личности как таковой. Платон однозначно есть личное бессмертие. У Платона там, опять же, тоже не так просто на самом деле. Как вы думаете, читал я Федора? Ну, как вы думаете? Сомневаюсь, хорошо. И Федона читал. Вот, читал. Ну, скажем так. Но вот это вот, когда они уходят в божественные... Вот, в божественные эти. Почему они могут наслаждаться вот этим божественным? Потому что они становятся, они растворяются в божественном. То есть там их уже нету, как таковых. Поэтому вот личного там нет. Там уже нет Сергея Сергеевича. Там есть вот просто блаженство. Вот такая идея. На этих вот путях туда, вниз, вверх... Ну, некая личность и ее, как она проживала, да, присутствует. Но вот это вот последнее восхождение, оно вот не персонально, не личностно. Вот такая вот вещь. И в связи с этим, говоря о Аристотеле. Аристотель, последователь Платона, в дальнейшем в средние века там будет очень серьезная проблема. Средние века – это христианские века, понимаете? средние века, это христианские века, христианство, которое жестко настаивает на личностном бессмертии. А аристотелизм, на который будет опираться схоластическая, католическая философия, он античный. И по Аристотелю у человека есть два разума. Два разума. Ну, скажем так, вот есть разум, который после смерти разделяется. Есть высшая безличная часть, которая растворяется в божественном уме. И есть индивидуальный ум, который распадается. У Аристотеля нету личного бессмертия. И вот это будет очень серьезная проблема для средних веков, когда католическая церковь опирается на Аристотеля, Фома Аквинский аристотелик, причем принципиальный аристотелик, а Аристотель, по сути, отвергает личное бессмертие. Там будут очень серьезные проблемы и очень долгие выяснения по этому поводу, на самом деле. Как свести, как проинтерпретировать Аристотеля в христианском духе. Ну, будут такие слова, что Аристотеля надо читать не то, что он написал, а то, что, в общем, он должен был написать. Он написал для той эпохи, а вот мы теперь уже люди, просвещенные Христом, поэтому мы уже вот читаем. Проблема серьезная. Вот, опять же, показатель того, что в античности вот не торопитесь утверждать личное бессмертие. Вот. Опять же, если вспомните Дионисийский культ, помните, да? Дионисийский культ. Уходили в леса, там развоплощались. А в чем идея Дионисийского культа? Развоплотиться, потерять свою индивидуальность, свою личностность. И в результате этого развоплощения отождествиться с божественным. Это высшее наслаждение. Потерять личность, отождествиться вообще. По сути, то же самое. Забыть о своем маленьком индивидуальном и подсоединиться к этому мировому разуму. Потерять себя как маленьким, чтобы стать большим космосом. И это все для того, чтобы человек увидел как бы благодатность. Да, да, да, для того, чтобы он увидел благодатность. Что значит, закономерность этих процессов, не да. случайность, а вот просто да. понял, почему да. это. Да, да. Отсюда вот эти связи истории платонизма с христианством. То есть некие парадигмальные вещи, которые и наследуют христианство. Может кто-то если видит, что эта связь не благодатна? Не, однозначно благодатна тут. Вот. То есть это уже не мудрец, да? Это уже не мудрец. Вот здесь вот связь с христианством, да, казалось бы, вот. Такая совсем не христианская штука. Но, тем не менее, забыть о своей ограниченности, чтобы увидеть благодатность всего мира. Христианская идея, на самом деле. Ну, как бы с определенной интерпретацией христианская идея, да? Так что, этот момент. Что я еще хотел? Как-то я сегодня прям... Ага. Так, значит, о промысле мы сказали, о теологии мы сказали, о богах мы тоже сказали, о богах сказали, об этике, ну, более-менее, ну, давайте еще немножко об этике скажу. Этика стоиков. Как, ну, мы уже сказали, что о том, что этика есть вот та цель, ради чего все это мышление происходит. Этика у стоиков носит рационалистический характер. Она основана на разуме. Человек в разуме в наибольшей степени реализует свою природу. Кстати, еще один очень важный, я о нем не сказал, но сейчас скажу. А почему существуют деревья, люди и вот, ну, скажем так, вот, ну там, яблони, рыбы, животные и так далее. А здесь в мире, ну, почему происходит рождение вот именно таких определенных определенных видов. Стоики утверждают, что существуют некие такие центры, они их называют логос-сперматикос, ну, сперматические логосы, да, вот центры, из чего рождается. Да, семенные логосы, да. Логос-сперматикос, семенные логосы. Это вот как бы некие центры сгустки, да, этой пневмы, из которой потом развивается человек, из которой потом развивается дерево. Логос-сперматикос. Некое подобие вот, ну, платоновских идей, да? Некое подобие вот этой сущности Аристотеля, из которой потом все это вырастает. То есть, опять же, эти логосы-сперматикосы, сперматические логосы, уже само словечко «логос», да, с маленькой буквы, говорит о том, что они являются производными частями вот этого большого божественного логоса, который правит всем миром. Поэтому все, что рождается, все, что происходит, все, что функционирует, и вот, видимо, в нашем мире, оно функционирует ну, по воле вот этого божественного логоса, который так, подобным образом устраивает, структурирует мир, отметили. Дальше, говоря о этике. Ну, давайте сейчас цитатка из Диогена Лаэртского. Помните, кто такой Диоген Лаэртский? Помните? Кто? Написал книжку. Когда жил? Жил когда? Ну, вот те раз. Нет, вы не в высокой степени напряженности. Хорошо. Ну, он третий век. После Рождества Христова. Вот. Диоген Лаэртский, да. Цитатка. Вот что он пишет, кстати, Диоген Лаэртский о стоике довольно много пишет, она ему нравится, в отличие от Платона. Странно для нас сейчас. Итак, значит, самое существенное положение стоической этики Диоген Лаэртский формулирует следующим образом. Все сущее стоики считали или благом, или злом, или ни тем, ни другим. То есть безразличным. Ни то, ни другое, это безразлично. Блага – это добродетели. Какие? Обратите внимание. Разумение. Справедливость. Опять же, справедливость базируется на разумении. Добродетели – это то, что основывается на разуме. На разуме. Разумение, справедливость, здравомыслие и прочее. Зло – это противоположное, то есть то, что неразумно. Это зло. Ну, неразумие, несправедливость и прочее. И, как пишет, как переводит Диоген Лаэртского, ни то, ни другое. Или, ну, безразличное. Безразличное. Это все, что не приносит ни пользы, ни вреда. Например, жизнь, здоровье, наслаждение, красота, сила, богатство, слава, знатность. Равно как и их противоположности. Смерть, болезни, мучения, уродство, бессилие, бедность, бесславие, безродность и тому подобное. Обратите внимание, что смерть безразлична, жизнь безразлична. Главное – разум, разумение. Вот такая вот жесткая этика, да? А как-то разум без жизни невозможен. Это жизнь в высшем проявлении. Биологическая жизнь – это жизнь пневмы в средней напряженности. А разум – это жизнь пневмы, это божественная жизнь. Я мысль, значит, Ну, там немножко другой аспект, но по сути, да. Да, только когда я мыслю, разумно мыслю, да, когда я мыслю, я тогда существую истинным образом. Я существую приобщенно к божественному образу. Вот, вот представьте, да, вот, вот такое вот мирочувствие. Правда, со временем вот такой жесткий ригоризм стоиков, он все-таки не выдерживает испытания времени. Все-таки они говорят, что вот в этом безразличном есть все-таки нечто такое все-таки предпочтительное. Хотя это безразличное, но предпочтительное. И непредпочтительное. Ну, понятно, предпочтительное что? Жизнь, там, богатство, потому что можно спокойно, спокойно заниматься философией, ну и так далее. А непредпочтительные это беды. Но на самом деле это безразличное. Но вот это вот разделение в адиафорн, вот это безразличное, да, ну и как? Ну, адиафорн, да. Сейчас, например, человек думает, вот, разумеет о преступлении. Да. Что будет добром, Серьезный, серьезный. Но опять же, серьезный, хороший вопрос на самом деле. Стоики были убеждены, что если человек правильно думает, то он, скажем так, если он правильно думает, то он будет поступать, как требует этого Бог. В некоторых случаях надо будет и убить. То есть, ну, вот... Да, вот принести вред, ну вот, например, болит рука, вот, вот нарывает, да, уже все, если ее не отрезать, то, то весь человек погибнет. Я приношу вред себе, отрезая руку, или не приношу? Ну вот, нет, нет, нет. А, вот точно такая, если он разумно мыслит, то он поймет, во благо это или не во благо целого. Во благо или не во благо... ну, скажем так, города, который, вот, который способствует или не способствует развитию разума в этом городе. А индивидуализма не было, они часть города, часть... Они, вот, вот мысль такая, как бы внутренне они были космополитами. Они космополитами, но все больше и больше к концу жизни они понимают, что мир как-то не очень... идет по разуму, все больше и больше отходит от разума. И они начинают, вот, особенно в последние годы, уходить из жизни, из этого мира, чтобы, ну, скажем так, не подчиняться неправильным законам, неправильным этим, неправильным, ну, искажениям божественного логоса, вот, понижению пневмы, они начинают уходить из жизни. А, ну, а хотя бы вспомните там с этим, как его... Да, да, да, вот, вот особенно в Риме, первый век после Рождества Христова. Это они не смогли встроиться в божественный закон? А, ну, вот некая, ну, вот некая... Вот знаете, у них в третьем периоде, вот третий период стоя, все больше и больше появляются сомнения в благодарности, в том, что мир идет к лучшему. Вот, вот они все меньше и меньше начинают верить в то, что вот то, что их бьют по голове, это хорошо и на благо целого. Вот поначалу эта уверенность была. В последующие, это там уже стоны, там уже мольба начинается. Это уже некое новое качество. Я вам сейчас, может быть, даже прочитаю. Сейчас постараюсь найти. Вот, прочитаю из поздней стои. Поздний стоя. Да, вот поздний стоя, и вы почувствуете, что некая вот такая разочарованность в такой жесткой и рациональной и позиции, и вера в то, что все, что происходит, оно, оно божественное. Там уже появляются нотки мольбы, нотки ожидания того, что, ну скажем, больше человеческого разума. Опять же, я к тому, к приходу Христа. Это приход Христа, это приход того, кто больше человеческого разума. Это приход того, который не может кого не может вместить человеческий разум. Они не приняли, нет, опять же, я говорю о мироощущении. О мироощущении эпохи. Эпоха ожидает того откровения. Потому что стоическая философия, она на самом деле, вот ее высший критерий – это человеческий разум. Они уверены в идентичности, одноформенности человеческого разума, да, он с божественным, по которому все это крутится. Сейчас прочитаю. Итак, позднее стоя, уже некая такая растерянность перед миром. Эпиктет, вот обращение к Богу Эпиктета. Это уже после первого века. Ты хочешь, чтобы я еще существовал? Я буду существовать как человек свободный, как человек благородный, как захотел ты. Ты ведь создал меня неподвластным помехам во всем моем, но больше я тебе не нужен, да будет тебе во благо. И, по сути, единственную надежду Эпиктет вот видит в том, чтобы вериться в Богу или создать из себя такого, чтобы то, что Бог хочет, то хотел бы и он. Эпиктет. Давайте еще. Все больше и больше вот в этот вот третий период все больше и больше проявляются вот такие индивидуалистические мотивы. Они все больше и больше начинают замыкаться в себе и в собственном разуме. То есть уйти в себя, чтобы защититься от вот невзгод мира, который все бьет и бьет и бьет и бьет. Вот Марк Аврелий, призыв его: свернись в самого себя. Свернись в самого себя. То есть создай из себя вот такого разумного человека и смотри на все, будто это тебя не касается. Свернись в самого себя. Или еще один пример. Печаль другого – это чужое. То есть она тебя... Вот эти индивидуалистические мотивы, это растерянность, действительно, это уже неверие, недоверие, это растерянность. Еще. Все более и более появляются моменты, вот, которые призывают, ну вот особенно у Сенеки это заметно, скажем так, моменты, ну скажем, как бы понимание людей, как вот таких же, которые мучаются вместе с тобой, таких же несчастных, которые вместе с тобой. Ну, цитатка, да, Сенека? Это нравственные письма к Луцилию. Они рабы? Нет. Люди. Они рабы? Нет. Соседи по дому. Они рабы? Нет. Твои смиренные друзья. Они рабы? Нет. Твои товарищи по рабству. Если вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть фортуны. Еще пример. Я могу преподать одно короткое правило о том, в чем человеческий долг. Все, что ты видишь, в чем заключено и божественное, и человеческое, едино. Мы только члены огромного тела. Единая пневма, единое тело, мы. Природа вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общительными. Она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению несчастнее приносящий зло, чем претерпевающий. По ее велению должна быть протянута рука помощи. Хотя, вот опять же, некое противоречие с предыдущим. Дальше. Еще отрывок. «Не деньги сделают тебя равным Богу. У Бога нет ничего. Не сделает и претекст». Бог наг, плащ, не сделает ни молва, ни умение показать себя, ни имя, известное всему народу. Бог никому не ведом. Многие думают о нем дурно и безнаказанно. не следует, не сделает и толпа рабов, таскающих твои носилки по всем дорогам в городе и на чужбине. Величайший и могущественнейший Бог сам все движет. Не сделает тебя блаженным ни сила, ни красота, и то, и другое уступит место старости. Нужно искать нечто такое, что не подпадает день ото дня все больше под власть, не знающую препятствий. Что же это? Душа, но душа непреклонная, благородная, высокая, добавим, это я добавлю от себя, разумная. Можно ли назвать ее иначе, как Богом, нашедшим приют в теле человеческом? Вот такие очень как бы близкие к христианству мотивы, да? Интересный момент. Да, стоики, у них другая парадигма, но культура ожидает, и даже в той же самой стоике, которая жестко рациональна, вот эти вот моменты, которые близки христианству, да, не надо таскать носилок, соделай из себя, сделай из себя, что в мире кругом не происходит, делай свое дело, делай свое дело и будь что будет, исполняй свой долг и будь что будет. Вот это позиция стоиков. Очень интересное, на самом деле, на мой взгляд, направление, ну, поговорим, и на экзамене поговорим. Так, закончилось. В связи с этим давайте обсудим вот эти вопросы, которые я дал. Я, на самом деле, не успел рассказать... Два последних. Я не успел рассказать основные положения скептического учения и Плотина об иерархии бытия и восхождении к единому. Чего-чего? Надо встречаться. Может, на следующей неделе? Надо встречаться. А у вас силы-то есть? Есть. Да вот я еще думаю, мне подумать о своих силах надо. Ну да, вот. Как... Так, ну хорошо, ладно. Ну давайте сделаем тогда. В следующий раз встретимся. На следующей неделе встретимся. Мы и поговорим о скептицизме и о едином. Там есть еще одна тема. Это Филон Александрийский. Чтобы вы о нем знали, пусть не очень подробно, но чтобы знали. Такая фигура переходная на самом деле от греческой философии к христианству. Вот. Хорошо, ладно, давайте поговорим. И насчет экзамена, Ирина, тогда потом... А я не знаю на самом деле. Ну, естественно, тут читать-то Федон... Пир, Федор. Да их выучить надо, я ж понимаю. Так, все хорошо, ладненько. Достойно есть якого истину, ваше дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тя величает.